Именно потому и финансировал вашу поездку в Италию, чтобы ваш сын, Вольфганг Моцарт, мог подыскать место, соответствующее его таланту. «Именно так, ваше сиятельство!» — воскликнул Леопольд. «Как это умно со стороны графа! Зальцбург не может похвалиться своей музыкальной жизнью, ваше высочество!» Грустно вздохнул он, поклонившись эрцгерцогу, который внимательно следил за разговором. «Но Милан — это подлинно великий город, и мы были бы счастливы потрудиться во славу вашего высочества». «Что же вы предлагаете, господин Моцарт?» — спросил эрцгерцог Фердинанд. «Мой сын исполнит любое ваше желание, ваше высочество. Он может играть на клавесине, на скрипке, на органе. По вашему выбору он может сочинить любую оперу, дивертисмент, симфонию. Знаю. Но чтобы стать капельмейстером, этого недостаточно. Ваше высочество, вы же видели, сколь мастерски он дирижировал?» «Прелестно», — подтвердила эрцгерцогиня. «И он так чудесно выглядел». «Амадео, вы хотели бы стать здесь капельмейстером?» — спросил эрцгерцог. Вольфганг не был в этом уверен, но папа всем своим видом выражал нетерпение. Он ответил: «Я готов служить вашему высочеству на любой должности». И улыбнулся эрцгерцогу милой и в то же время почтительной улыбкой, а тот невольно улыбнулся в ответ. Только вот что скажет его мать-императрица. Недаром она учила его, что правитель никогда не должен давать прямого ответа. К ним подходил Гасса с кардиналом Паловичини, и эрцгерцог воспользовался этим и сменил тему разговора. Он похвалил Гасса за хорошую оперу, но старик ответил грустно: «Она недостаточно хороша для Милана. Публика предпочла ей серенаду». «Серенада — прекрасное музыкальное произведение», — заметил граф Фирмиан. «Согласен с вами», — ответил Гасса. «Ее красота примиряет меня с мыслью, что самому мне больше писать опер не следует». «Не следует писать опер?» — воскликнул Леопольд. «Для искусства это явится большой потерей, маэстро». «Сомневаюсь. Как бы там ни было, я уступаю поле боя вашему сыну». Леопольд подозрительно спросил: «А как же Пиччини и Глюк?» «Амадео затмит всех нас». «Вы действительно так считаете?» — спросил эрцгерцог. «Ваше высочество, я слишком стар, чтобы лгать». Чем больше раздувался от гордости Леопольд, тем безразличнее делалось выражение лица Вольфганга, и Гасса это забавляло. «Асканио Вальбе!» «Это только начало», — сказал старик. «Ваше высочество, позвольте мне подать вам прошение от имени моего сына», — воскликнул Леопольд. «Если хотите, пожалуйста». «И вы отнесетесь к нему благосклонно, ваше высочество?» Эрцгерцог Фердинанд хотел было утвердительно кивнуть. Всеобщие похвалы и восторги убедили его. Но он знал, что сначала втайне от всех, даже от жены, должен посоветоваться с матерью. Желая дать понять, что последнее слово принадлежит ему, он принял высокомерный вид и сказал: «Я подумаю». Подарок за серенаду, полученный Вольфгангом от Марии Терезии, золотые часы, украшенные ее портретом на эмали, несколько скрасил Леопольду ожидания. Он еще больше воспрянул духом, узнав, что за свою оперу Гассу удостоился от нее лишь простой золотой табакерки. К немалому удивлению Леопольда, ответ на прошение передал ему Дон Фернандо. Он ожидал, что его примет сам эрцгерцог. «Его высочество отбыл по делу», — сказал управляющий. «А граф Фирмиан?» — спросил Леопольд, сразу почуяв недоброе. «Его сиятельство сопровождает эрцгерцога». «Значит, это отказ?» «Дорогой друг, ведь Амадео зарабатывает музыкой очень много денег». «Это вас и просили мне сообщить?» Дон Фернандо пожал плечами. «Меня просили сообщить, что имперская казна не предусматривает расходов на новые музыкантские должности». «А истинная причина?» Дон Фернандо осторожно ответил. Эрцгерцог сказал графу Фирмиану, что не может лишить доброго друга их семьи, архиепископа Шраттенбаха,